капюшон из льдины по течению плыву. На усталую спину взвалить все не могу. Долгий путь к океану, только где воля, где? Ведь все больше теряю, растворяясь в воде. Как на игле или как на веревке. В мыслях прошу и все дольше живу. Пожелания, будто луч в темноте, поглотив все внимание, давит снизу извне. С крохотом бьются волны, разбивая края, скрежете недовольных, кутерьма толкотня, и нанося друг другу раны, треснувших ставя на дыбы. Ковцы рвемся мы все к океану, к простору, где замерзают все сны. Пугающий всех наш счастливый билет нам возносит молебен в чистоте белый свет. Минимально и жестко, нет там буйства страстей, там скупа и неброска, жизнь по сути своей. Ветром наоткуп отданы чувства, холод снаружи и камень внутри. Yeah.